Отречение апостола Петра. Когда Иисуса Христа увели на суд к первосвященникам, апостол Иоанн, как знакомый первосвященнику, вошел во двор, а Петр остался за воротами. Потом Иоанн, сказав служанке предверницы, ввел во двор и Петра. Служанка, увидев Петра, сказала ему: «И ты не из учеников ли этого человека, Иисуса Христа?» Петр ответил: «Нет». Ночь была холодная. Служители развели на дворе огонь и грелись. Петр также грелся у огня вместе с ними. Вскоре другая служанка, увидев греющегося Петра, сказала служителям: «И этот был с Иисусом Назареем». Но Петр опять отрекся, сказав, что не знает этого человека. Через некоторое время служители, стоящие во дворе, снова стали говорить Петру: «Точно, и ты был с ним, ибо и речь твоя обличает тебя. Ты галилеянин». Тут же подошел родственник того самого Малха, которому Петр отсек ухо, и сказал: «Не я ли видел тебя с ним в саду Гефсиманском?» Петр же начал клясться и божиться: «Не знаю этого человека, о котором говорите». В это время запел петух, и вспомнил Петр слова Спасителя: «Прежде чем пропоет петух, ты трижды отречешься от меня». В эту минуту Господь, бывший среди стражи на дворе, обратился в сторону Петра и взглянул на него. Взор Господа проник в сердце Петра, стыд и раскаяние овладели им, и, вышедший вон со двора, он горько заплакал о своем тяжком грехе. С той минуты Петр никогда не забывал своего падения. Святой Климент, ученик Петра, рассказывает, что Петр в продолжении всей остальной жизни при полуночном пении петуха становился на колени и, обливаясь слезами, каялся в своем отречении, хотя сам Господь вскоре по воскресении своем простил его. Сохранилось еще древнее предание, что глаза апостола Петра были красны от частого и горького плача.